Александр Ролот. Архивное дело. Глава первая. Ты и Лилия переезжаете в новую квартиру. Офис сыскного бюро переезжает тоже. И эта новость не обсуждается. Силуянов вытянул руки вперед, показывая всем своим видом, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. «Ура, ура, ура!» — запела и запрыгала Лилия. «Новоселье, новоселье! Мамуля, давай мы свою старую мебель забирать не будем, а купим себе все новое, икеевское. Я сейчас тебе каталог принесу, будем вместе выбирать». Приемная дочь Лилия мгновенно исчезла, оставив после себя только слегка раскачивающиеся занавески. Силуянов, объясни все толком, почему это я, старая и больная женщина, должна бросать квартиру, предоставленную мне в порядке очереди социалистическим государством, и по твоей милости перебираться бог знает куда. Между прочим, здесь у Лилии школа под боком, она и так вечно учится, где придется. Дай ей хоть аттестат зрелости получить, как полагается, вместе со своими друзьями и родными учителями. Закончив свой монолог, Марго устало опустилась в кресло. Я, ну то есть не я лично, а моя строительная компания, построила элитный дом в новом микрорайоне. Как ты думаешь, имею я право подарить хороший пентхаус своей любимой женщине? Помимо всего прочего, мне нужен небольшой офис для приемов в самом центре города, для чего идеально подходит нынешнее здание, в котором размещается наше, и подчеркиваю, наше, сыскное бюро. Понятное дело, взамен утраченной недвижимости бюро получит в личную собственность современное помещение в том же районе. А клиенты тебя уже хорошо изучили, и в случае надобности потянутся в бюро даже на край света. Для тебя же стараюсь, а ты еще и упираешься. Хорошо, я согласна. С какой-то несвойственной ей покорностью в голосе произнесла Марго. Но с одним условием. Мою старую квартиру мы дарим Хельге, Максиму и их будущему ребенку. Нечего молодой паре ютиться в однушке-хрущобе у черта на куличиках. Как ты, наверное, знаешь, я буду крестной матерью их первенца, а ты, если заслужишь, то, возможно, станешь крестным отцом. Хотя, если подумать, ты уже крестный отец, правда, не для невинных детей, а совсем даже для очень вредных и злобных дядей. В комнату стремительно ворвалась Лилия, неся на вытянутых руках пачку каталогов известной шведской фирмы. «Вот, давай сейчас же и будем выбирать», — выпалила она на одном дыхании и бросила каталоги на стол. «Лилия, ничего выбирать не надо», — спокойно и уверенно произнес Силуянов. Там уже работает команда дизайнеров и специалистов по интерьерам. Они совсем скоро представят вам свои творения для согласования и утверждения. Уверяю вас, эти люди хорошо знают свое дело. Не будем им мешать. После ухода Силуянова Марго не удержалась и сообщила радостную весть молодому следователю местного комитета Максиму Каверину. На другом конце трубка долго молчала, потом Максим каким-то сухим, еле слышным голосом произнес: «Маргарита Сергеевна, то, что я сейчас услышал, это правда? Можно я передам трубку Хельге? Повторите, пожалуйста, все, что сказали для нее, иначе она мне просто не поверит». Марго повторила, добавив от себя, что после декретного отпуска хочет видеть Хельгу только в сыскном бюро «Крулевские партнеры» и никакого следственного комитета. Хельга в ответ кивнула головой, но, к сожалению, трубка этот жест не передала. В радостных хлопотах прошел месяц. Дочка Лилия накупила кучу рам для своих новых картин и развешала творения и шедевры собственного производства на любых свободных пространствах. Марго изучала сверкающую кухонную технику, признаваясь сама себе, что освоить все эти механизмы и приспособления ей, вероятнее всего, будет не по силам. Домофон сообщил, что Хельга стоит у подъезда и просит ее пустить. «Надо отдать ей дубликат ключей», — подумала Маргарита и нажала кнопку, открывающую дверь подъезда. После приветствий девушка открыла сумку и протянула Марго паспорта. «Вот, все оформила и выписала и прописала вас и Лилию. У меня в паспортном столе подружка работает, так что без стояния в очереди обошлось, так сказать, по блату». Маргарита открыла паспорт на странице «Регистрация», улица имени Ивана Каляева, дом номер, квартира номер, прочитала она.